гуси. Моя жена картошку копала, крупную в погреб ссыпала, мелкую в избу таскала в корм для телят. Копала, торопилась, таскала, торопилась, и от поля до избы мелкой картошки насыпала дорожку. Время было гусиного лету. Увидали гуси картошку, сделали остановку для кормежки. По картошкиной дорожке один по один, все за вожаком дошли гуси до избы и в окошко, один за одним, все за вожаком. Избу полнехоньку набили до потолка. Которые гуси не попали, те в раму носами колотились, да крылами толкались и захлопнули окошки. Дом мой попереду два жилья. Изба, для понятности сказать, кухня да горница. Мы с женой в горнице сидим, шум слышим в избе, как самовар кипит, пиво бродит. И кто-то многоголосо корится, ворчит, ругается. Двери толкнули, не открываются. Это гуси своей теснотой приперли. Слышим, заскрипело, затрещало, да и охнуло. Глянули в окошко и видим, изба с печкой под печком, с мелкой картошкой для телят, с места сорвалась и полетела. Это гуси крылами замахали, да вызнили полдома жилого избу. Я из горницы выскочил, да избой вдогонку, веревку на трубу накинул, избу к колу привязал. Хошь от дому и полверсты места, а все ближе, чем за морем, и гусей хватит на всю зиму есть. Баба моя мечется, изводится, ногами в землю стучит, руками себя по бокам колотит, языком вертит. И шо чего не натворишь в безустальной выдумке? Да и как это житье, коли печка от дому за полверсты? Как я буду обрежаться? На ходьбу беготню, на обрядню у меня ног не хватит. Я бабу утихомирил коротким словом. Жена, гуси-то наши. Баба остановилась столбом, а в голову ейной всякие мысли скоро до хозяйственные соображения закружились. Баба рот захлопнула, мыслям смотр сделала, их по порядку череду и поставила. Побежала к избе, как так и надо, как по протоптанному пути, гусей разбирать стала, которых на развод, которых сейчас жарить, варить, коптить. И выторапливается кумушкам и соседкам, по всей уймы гусей уделяет. За дело взялась, и устали не знат, и дело скоро ладится, которое в печке пекется, которое в руках кипит, жарится. Моя баба бегает от горницы до избы, от избы до горницы, со стороны глядеть веревки вьет. Вот и еда готова. Жена склала в фартук жареных гусей, горячие шанги сверху теплом из печки прикрыла, в горницу притащила, на стол сунула, тепло вытряхнула. Приловчилась да эдаким манером и другого всякого варенье-печенье наносила и каждый раз тепла притаскивала. В горнице тепло и неугарно. По дороге тепло проветрилось, угар в сторону ушел. Моя жена в удовольствии от хозяйничания. Уемские бабы, тетки, сватьи, кумушки, соседки, женины подруженьки гусей жарят, варят, со своими мужиками едят, сидят тоже довольны. У меня жилье надвое, изба от горницы на отлете, не как у всех, а по-особому, и я доволен. Только попу севалдаю все мало. Надобно ему все захватить себе одному. Это дело и я могу, кричит севалдай. Картошки у меня с чужих огородов много, мне старухи кучу наносили, и на отбор мелкой. Поп севалдай насыпал картошки и к дверям, и к окошкам, и в избу, и в горницу, и на повесь. Гуси не мешкали, и по картофельным дорожкам через двери да в окошки полон дом набились. Поп обрадел, двери затворил, окошки захлопнул. Поймал гусей. Гуси крылами замахали, поповский дом подняли. доме-то попадья спяща была, громко храпела, проснуться не успела. Поп-севалдай за гусями жадно бросился, про попадью позабыл. Вот поп заподскакивал. «Да что это такое? Да как это так? Да кричите всем миром, чтобы гуси воротились, чтобы дом мне отдали, чтобы жену вернули. Гусей я отпущу, вам, мужикам, гуси скорее поверят. Кричите всем деревенским сходом». Мы севалдаю проверку сделали. «А ты, поп, гусей-то отпустишь, ежели дом с попадьей вернут тебе гуси?» «Да я дурак, что ли, чтобы столько добра мимо рук пустить? Вы только мне дом с гусями воротите». Мы в поповские дела вмешиваться не стали. Мы-то разговоры говорим, а гуси в поповском дому летят да и летят, их уж и криком не остановишь. Севалдаю и дому жалко, и попадью жалко. Кого жальче, и сам не знать. Запричитал поп, возгудел. Последняя жена у попа, и ту гуси с домом унесли. И унесли-то в светлой горнице, с избой да еще с повестью. Остался без жены один, за место дома у меня баня да овин, а и улетела моя попадья в теплую сторону. Как домой она воротится, да как начнет она бахвалиться, я там-то была, то-то видела, на гусях в дому перевоехала. Мне и дома-то жаль, а жальче ж всего, что побывает жена дольше моего. Снаряжусь-ка я за женой в поход. Ты гляди, удивляйся, честной народ. Поп Севалдай скоро справился, выбрал место просторно, сел приманкой, для гусей приладился. В широкие полы мелкую картошку насыпал кучей, в руки взял четвертную с самогоном. Под парами самогонными легче лететь будет. Тетка Бутеня на голову попу самоварную трубу поставила, для общего веселья не пожалела. Сидит поп Севалдай в забольшным летным самогонным пароходом. Нисколь долго поп спустя ждал. Гуси картошку увидали, Севалдая не приметили, прогоготали и порешили взять с собой запас кормовой. Ухватились гуси за полы длинной одежи поповской. Смотрим, вызнился поп Севалдай на гусях, летит и самогон пьет. Гуси народ трезвый, пьяного духа не любит, особливо самогонного. Гуси попа Севалдая бросили. Поп шлепнулся в болото. Под Севалдаем чавкнуло, брызги в сторону выкинуло. Поп сидит и барахтается, боится, чтобы в болото совсем не провалиться. Сидит, вопит. «Люди, тащите меня из болота, покудова я глубоко не просел, покудова у вас не все гуси съедены, я вам есть помогу, а которых еще не почеты, тех я себе про запас приберу, вас от хлопот освобожу». Наши бабы как причет затянули. Ты бы, поп Севалдай, на чужо не зарился. Мы бы тогда бы тебя бы попа бы вызволили. Мы бы тогда бы тебя бы попа бы скоро вытащили. А теперь, Севалдай, ты в болото попал подходяшно. Кабы не твоя толщина, ширина, ты бы в болото ушел с головой. Мы бы тебя бы, за тебя бы попа бы в ответе не были. Мы бы тогда бы тебя бы попа бы тут и оставили. Уже вечером, близко к потемне, мужики выволокли Севалдая на сухую землю, чтобы за попа в ответе не быть. Чиновники да полицейские — одна компания. За попа бы пристали и нас бы оштрафовали. Попадья и далеко бы, пожалуй, улетела, да во снах есть захотела. Глаза протерла, гусей увидала, и ну их ловить. Разом гусей кучу ошипало, в печке жарит, варит. Гуси со страху крыльями махать перестали. Дом-то и остановился, в город опустился, да на ту улицу, по которой архиерея на обед везли. Архиерейские лошади вздыбились, архиерейская карета опрокинулась, архиерея из кареты тушей вытряхнула. Архиерей на четвереньки встал, животом в землю уперся, ему самому и не вызнется. Попы да монахи думали, так и надо, стали так же целым стадом кверху задом. И запели монастырским распевом, что оно еси прилетело с небеси. Спереду окошки, сбоку крыльцо, сзади повесь, машины нигде не углядеть. Архиерей сердитым голосом широко рявкнул. Что за чудеса без нашего дозволения? Кто в дому по небу летат, моих коней да моих прихлебателей стадо пугат? Всеволдаиха в самое лучшее платье вырядилась, на голову чепчик с бантом налепила, морду кирпичом натерла, нарумянила, с жареным гусем выскочила и тонким голосом, скорым говорком, да с приседаницем слова сыпать принялась. «Ах, ваше архиерейство! Ах, как я торопилась! Ах, тебе на поклон! Как знаю я, что ты, ваше архиерейство, берешь и тестяным, и печеным, ах, запасла для тебя гусей жареных, гусей вареных и живых неошипанных полный дом! Полна изба и горница, и повесь, изволь сам поглядеть!» Архиерея поставили на ноги, и все стадо вызнилось вверх головой. «Ты, Всеволдаиха, нечто забыла, что мне нельзя мясного вкушать. А ты, ваше архиерейство, ешь как рыбу. Ах, и хлопочу-то я не за себя, а за попа Всеволдая, чтобы дал ты ему какое-нибудь есть повышение да доходу прибавление». Архиерей услыхал, носом жареным пахнет, дал согласие на все Всеволдайкины прошения. «Пусть твой Всеволдай с крестьян больше дерет, от егонного дохода мне половина идет». Попадья, как получилось все, что хотела, гусей-то и припрятала, архиерей только лишних выпустила. Сама Всеволдаиха к дому привязалась кучером, вожжами по стенам захлопала и по повете раменкой хлопнула. Гуси снова размахались. И вернулась-таки попадья в нашу деревню. Норовила нам на головы сесть, да мы палками прогнали на прежние стайки, на старые сваи. Ребята-озорники дернули попадью за подол. Попадья повернулась не в ту сторону и сел поповский дом на старое место, только передом в заднюю сторону, задом на улицу. По сю пору так стоит. Коли хошь, поди погляди, сам увидишь. А гусями-то поп Всеволдай не попользовался. Наши ребята до всего дознаться хотят. Отворили двери да окна, поглядеть, какая сила попадю в город носила. Гуси и улетели. Моя отлетная изба всей уйме на пользу была. Уемские хозяйки свои печки не топили, дров не изводили. Топили одну мою печку в моей отлетной избе. Топили в очередь и охапками таскали тепло по избам. А в печке варили, жарили, парили, кому что надобно, всем жару хватало. Артельный горшок на варне кипит, артельная печка жарче греет. В моей избе в артельной печке тепло так прочно было, что в холодную пору мы теплом обвертывались и ходили без пальтов, без ватных пиджаков. Попробовал я теплом жаром торговать. Привез в рынок свежего жару пару. Не успел Карьку остановить, налетели полицейские, налетели чиновники, у чужого добра руки погреть. Что за товар? Как продаваешь, отмериваешь, отвешиваешь, али считаешь? Да какую цену берешь? Надо бы нам это знать, с тебя налог взять. Я не перечил, начал разговором. Вы, ваше полицейство, чиновничество, на теплых местах сидите, руки у чужого тепла нагреваете. Мой товар как раз про вас. Попробуйте нашего деревенского жару. Развернул я воз с теплом из нашей общественной согласной печки. И полицейских, чиновников так огрел, так им жару поддал, что они долго безвредными сидели. А мы, деревенские, да городской простой народ, в те поры отдохнули, штрафов не платили, денег накопили, обнов накупили.